Глава 6. Критика и обидные слова. Сразу скажу, что я никогда не болела этой болезнью души. Я выросла в интеллигентной семье. Моя бабушка Лиза и прадедушка Илья, у которых я жила в раннем детстве, как они сами говорили в конце жизни, за всю жизнь не сказали друг другу ни одного грубого слова. Я до сих пор искренне считаю, что у меня была инопланетная мама, потому что за всю жизнь она не оскорбила и не обидела меня ничем. Живя в таком розарии, я сама выросла очень мягким, интеллигентным, психологически комфортным человеком, как говорят мои близкие и все, кто меня знает. При этом на своем веку я встречала множество людей, которые совсем другие. Они критикуют, ругают и обижают словами окружающих людей, почему-то чаще всего своих самых близких людей. Меня всегда удивляло, как такие люди ощущают жизнь, как они сами понимают и оценивают то, как общаются с окружающими людьми. Неужели они не понимают, что своей грубостью приносят боль живым людям, и что в результате окружающие люди начинают избегать общения с ними? Либо если людям некуда деваться, и они не могут избежать болезненного общения, они начинают замыкаться в себе и тихо ненавидят обидчика и критика в своей душе. Прислушиваясь к тому, что такие люди говорят, я поняла, что они считают критику важной и полезной частью общения, неким воспитательным процессом, в результате которого окружающие, по идее, должны становиться лучше. И доля истины, конечно, в этой точке зрения есть. Закрывать глаза на косяки и недостатки близких людей и замалчивать то, что тебя не устраивает, это дорога в никуда. Как говорят англичане, This is the road to hell. Это дорога в ад. Замалчивая то, что нам не нравится и не устраивает в поведении наших близких, мы копим энергию раздражения и недовольства внутри. Она растет, как снежный ком, и однажды нас прорывает. Получается большой взрыв или большой скандал, который, к сожалению, может положить конец большой любви и крепкой дружбе. Чтобы избежать этого, я тоже проговариваюсь со своими близкими и дальними. Все, что меня не устраивает, но делаю это не в форме критики, а в форме похвалы. Например, если мне не нравится, что дети не помогают по дому. Я вспоминаю те случаи, когда дети принимали участие в уборке и начинаю говорить, какие у меня замечательные дети и как у них хорошо получается убираться, гораздо лучше, чем у мамы. После этого ненавязчиво прошу, допустим, помыть пол, когда будет возможность. Дети, получив энергию на выполнение этой работы, спокойно заканчивают свои дела, которыми заняты в текущий момент, и дальше с удовольствием делают то, о чем я прошу, зная, что их похвалят и поблагодарят после этого еще. Когда мой мужчина садится на бутылку, я сразу начинаю вспоминать, как у него здорово получалось в свое время вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и вообще, какой он у меня хороший, красивый и талантливый, когда трезвый, и как приятно с ним иметь дело, потрезвый. Получив энергию похвалы и веры в его лучшее качество и потенциал, моя половина обычно переключается на что-то более достойное и интересное, чем выпивка, и в результате все счастливы. Я обратила внимание, что в домах, где за все ругают детей, дети внутренне напряжены, как натянутая струна, и в душе мечтают поскорее стать взрослыми и при первой же возможности выпорхнуть из родительского гнезда. В семьях, где детей постоянно хвалят за все, даже за потенциальные возможности, дети обожают и боготворят своих родителей и никуда от них съезжать не торопятся. Для таких детей их дом, их семья – крепкий тыл, настоящая крепость, где они набираются сил, вдохновения, моральной поддержки и положительной энергии для новых свершений во внешней жизни. В семьях, где ругают мужчин за выпивку и вообще за все, что не нравится, мужчины становятся грубыми, раздражительными, подчас жестокими. Предпочитают больше времени проводить с дружками и собутыльниками. С каждой попыткой вразумить заблудшего алкаша мужчины все больше отдаляются и еще глубже подсаживаются на алкоголь, как на единственную отдушину в море негатива их близких. С одной стороны, критика, она вроде как и нужна, и иногда она даже достигает своей цели. Люди через ломку и негатив, но все же меняют свое поведение и становятся лучше. При этом, с другой стороны, по факту, критика часто подрывает и рушит отношения, убивает теплоту, близость, доверие, разрушает открытость и искренность в отношениях, вызывает скрытую потребность при случае отплатить той же монетой, укусить и отомстить. Поэтому я не использую критику в общении с людьми вообще, от слова совсем, а вместо нее использую только похвалу, вдохновение, поддержку и повышение мотивации, от которых, по моему опыту, одни только бонусы. Люди, которых хвалишь, становятся реально лучше, без ломки, без насилия, как я это называю, без крови. А кроме того, люди искренне благодарны мне за своевременную похвалу и поддержку. Я ничем абсолютно не обижаю их. После такого общения они и меняются к лучшему. И одновременно наши отношения становятся еще лучше, теплее и душевнее. Как бы убиваешь сразу двух зайцев. Как вам кажется, намного лучше ведь, чем критика, обиды, холод, отчуждение и месть, не правда ли? В принципе, я лично совсем не против критики в свой адрес. Я сама человек абсолютно не обидчивый, и очень люблю, когда мне говорят открытым текстом всю правду обо всем. Я рассматриваю это как некий трамплин, возможность стать лучше, совершеннее, что-то исправить в себе. Единственное, мне, наверное, легко принимать критику и нравится ее слушать, потому что у меня хорошие отношения со всеми, кто меня окружает. И люди высказывают мне свои мысли без внутренней агрессии и оскорблений. Критика с любовью, как я это называю, для меня очень важная, нужная и полезная вещь. Например, я постоянно пристаю к своим читателям с просьбой покритиковать мои книги, чтобы знать, что с ними не так и что можно в них улучшить. И радуюсь критике не меньше, чем похвале, воспринимая ее как возможность для роста. При этом с этим почему-то всегда сложно. Я живу в атмосфере тотального обожания моих близких. Читателей, клиентов, друзей. И добиться хоть какой-то критики для меня лично обычно очень сложно. Единственное место, где я получаю реальную возможность для роста и совершенствования, это на занятиях по йоге и целительству в университете йоги, где я учусь. При этом я хорошо отдаю себе отчет в том, что таких необидчивых людей с крепкой психикой и любовью к духовному росту и самосовершенствованию, как я, не так уж и много, и большинство людей все же любит, когда их гладят по шерстке. Поэтому сама я редко использую даже критику с любовью и помогаю окружающим осознавать свои ошибки и меняться к лучшему через похвалу, поддержку и мотивирование. На практике я знаю множество семей, в которых люди сошлись по большой любви и через некоторое время разошлись врагами из-за критики, обвинений и обид. Зная людей, которые уходили с любимой и денежной работы из-за критики и придирок начальства или коллег. Знаю случаи, когда критика разрушила большую дружбу, когда делала детей и родителей чужими, равнодушными друг к другу людьми, а подчас и врагами. С моей точки зрения, все это просто ужасно, и для себя я вывела золотую формулу. Хочешь нажить себе врага – покритикуй собеседника. Будьте уверены, даже если в результате вашей критики человек изменит свое поведение к лучшему, он не упустит случая уколоть и разнести вас в пух и прах при любом удобном случае, когда вы сделаете что-то не так. А оно вам нужно? И вот мой рецепт, как правильно критиковать людей, формулы счастья. Хочешь сделать человека лучше? Похвали его авансом и скажи, что он все сможет. Все получится. И тут есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость в том, что метод похвалы проверен временем. Он работает на практике и работает просто прекрасно. Плохая же новость в том, что привычку критиковать часто люди впитывают буквально с молоком матери, еще в родительской семье, буквально рождаются с ней. И на практике и жить эту привычку может оказаться не так уж и просто. Вроде как умом мы все понимаем и стремимся строить отношения по-другому, а подсознательные, глубоко укоренившиеся с детства программы вылезают вдруг в самый неподходящий момент и снова рушат наши отношения. Что же делать? Неужели мы обречены мучиться с генетическими программами всю оставшуюся жизнь? Хорошая новость в том, что мой метод перепрограммирования помогает людям изжить привычку критиковать и разрушать этим других людей. За один раз, буквально за 15 минут, раз и навсегда. Вот пример, как я перепрограммирую привычку критиковать и обижать словами людей. Вы можете составить что-то свое по образу и подобию, теми словами и выражениями, которые вам лично больше подходят. Либо, если моя версия полностью вам подходит, вы можете прописать и изменить все свои программы по образцу, приведенному ниже.